теперь, когда отца нет? Хочешь, поедем на неделю к морю? Больше времени уделить тебе не сумею, но 6 дней выкрою». «Спасибо», — ответила Тина. «Я подумаю». «Ну-ну», — хмыкнула Ольга. «Соображай быстрее. Предложение действительно только на июнь». И она ушла, оставив после себя удушающий запах дорогого парфюма. Олег Павлович принялся громко растолковывать Раде порядок вступления в права наследования. Я тихонько спросила у Тины: «Это Ольга Сергеевна. Кто она такая?» Девочка помедлила мгновение. «Моя мать». От полной растерянности и изумления я задала глупейший вопрос. «Это она бывшая жена Глеба Лукича?» «Нет. Они никогда не расписывались. Да Ольге и не хотелось жить при муже», словно о постороннем человеке, начала рассказывать Тина. «Ольга вся в своем телевидении. Уж не знаю, как ее угораздило ребенка родить, но до 5 лет со мной возились няни, а потом папа женился на Раде, и они забрали меня». «Погоди, погоди». Я быстро произвела в уме вычитание. «Сколько же лет Глеб Лукич жил с Радой?» «Почти 10», — ответила Тина. Чувствуя, что вообще ничего не понимаю, я ошарашенно поинтересовалась. «А сколько же ей лет?» «Кому? Раде?» 26 в августе исполнится, но...» Тина скорчила гримаску. «Папа иногда говорил: если хочешь иметь хорошую жену, возьми девчонку-сироту и воспитай ее сам. Рада откуда-то из Подмосковья, ни отца, ни матери, ни каких-либо других родственников у нее нет. Отец был доволен, хотя знаешь, что он один раз сказал Роману?» «Нет, конечно». «Что больно она дура, учиться ничему не желает и совершенно не самостоятельна». А потом добавил: «Хотя с другой стороны, зачем мне умная, самостоятельная особа? Я такими накушался под завязку». «Ольга Сергеевна работает на телевидении? А ты ее не узнала?» Я замялась. «Не припомню. Неужели шоу «Жадность» никогда не видела?» И тут до меня дошло, отчего лицо шатенки показалось знакомым. «Так это она? Но ведь ведущая блондинка в очках?» «Ха? Образ для сцены», — пояснила Тина. «Парик. А стекла в оправе простые, без диоптрий. Ясно?» Воспользовавшись тем, что весь народ цугом потянулся в столовую вкушать кофе, я поднялась к себе в спальню и села у окна, глядя на буйно цветущий жасмин. Шоу «Жадность» — странная передача, привлекающая огромное количество зрителей своей отвратительностью. Так, увидав на улице урода, мы не можем отвести от него глаз. Завораживает не только красота. Пару раз я сама смотрела сие действо, удивляясь тому, какие демоны спрятаны на дне человеческой души. В шоу двое ведущих. Очаровательный юноша, слегка голубоватой направленности, этакая инженю Пиппи, весь в кудряшках, кружевах, серьгах, цепочках.